Послесловие. Зима в 1895 году холодная. Чтобы пассажиры не мерзли, в фиакрах ставят на пол раскаленные жаровни, что вызывает несколько несчастных случаев. По мнению доктора Армана Готье, профессора медицины, система отопления, при которых происходит выделение продуктов сгорания, необходимо запретить, так как пребывание в плохо проветриваемом помещении вызывает отравление или даже удушье. Чтобы избежать несчастных случаев, в Иври разрабатывают обогревательный аппарат под названием «Монополия». Он спрятан под днище экипажа и сверху закрыт ковром. Таким образом, он нагревает кабину, но вредные вещества в нее не попадают. Сено покрыто льдом, часто идет снег, катание на коньках становится популярным среди жителей столицы. Хорошо идут дела у продавцов шуб, искусственных или натуральных, а также угольщиков. Благотворительные организации пытаются помочь бедным и обездоленным. Холод не останавливает тех, кто пришли посмотреть гражданскую казнь капитана артиллерии Альфреда Дрейфуса 5 января 1895 года, воскресенье, 9 часов утра. Слушатели военной школы выходят во внутренний двор, выстраиваются рядами и застывают по стойке смирно. Выводят капитана Дрейфуса. Щелкнув каблуками, он останавливается перед генералом. Секретарь военного суда зачитывает приговор. Генерал приподнимается в стременах и обращается к приговоренному: «Альфред Дрейфус, вы недостойны носить оружие. Именем французского народа мы вас разжалуем. Привести приговор в исполнение». Дрейфус кричит: «Я невиновен! Да здравствует Франция!» Звучит барабанная дробь, толпа волнуется. Слышатся крики: «Смерть евреям!» Адъютант республиканской гвардии приближается к приговоренному, срывает с его формы знаки отличия, ордена и медали и бросает их на землю. Над головой Дрейфуса переламывает его шпагу. Примечание: адъютант — старшее унтер-офицерское звание во французской армии. Конец примечания. Ему предстоит пройти перед войсками и сделать круг по плацу. Поравнявшись с группой журналистов, он останавливается перед ними. «Господа, пусть Франция знает, что я невиновен». «Замолчи, мерзавец!» — отвечают ему. «Трус! Предатель! Иуда!» Так начинается то, что останется в истории как позорное дело Дрейфуса и спровоцирует политический кризис во Франции в 1898-1899 годах. Меньше чем через две недели, 17 января 1895 года, президентское кресло в Елисейском дворце занимает Феликс Фор. Ему 54 года, он сын хозяина скромной обойной мастерской в Париже, а сам владеет большим кожевенным предприятием в Гавре. И уже почти 12 лет является президентом тамошней торговой палаты и членом палаты депутатов. Его предшественник на посту президента Жан-Казимир Перье подал в отставку, пробыв у власти лишь 6 месяцев и 20 дней. Вызванные отставкой волнения продлились недолго. Через 48 часов Казимир Перье был замещен. Машина по избранию президентов республики, установленная на Версальском заводе, функционирует бесперебойно с момента включения и никогда не заржавеет, пишет по этому поводу хроникер Фигаро Иллюстре Лютециус. С приходом к власти нового президента и его министров потребности чиновников только возрастают. По мнению Симона Левраля, печатающего свои статьи в приложении к газете «Petit Journal Illustré», из 5-6 тысяч чиновников префектур и супрефектур около 700 живут за государственный счет, и число их неуклонно растет. Государственный долг Франции достигает 35 миллиардов 421 миллиона золотых франков. На каждого маленького француза уже в момент рождения ложится долг в 922 франка 50 сантимов. Снова начинается обсуждение планов строительства метрополитена, про который забыли на 22 года. Впереди Всемирная выставка 1900 года, которая должна состояться в Париже. Бюрократические проволочки сильно замедляют дело. Общественность возмущена тем, что суровыми зимами женщины, старики и дети вынуждены ездить на втором этаже омнибусов на открытом ветру. Это расценивают как варварство в столице, которая претендует называться цивилизованной. Президент Феликс Фор ясно выражает свою позицию во внешней политике, поддержав планы завоевания Франции и Мадагаскара. Во время церемонии вручения знамен войскам, расположенным в Сатоне близ Лиона, он заявляет: «Наш флаг символизирует не только могущество французской армии, но и просветительский дух нашей Родины. Помните об этом всегда. Только так вы сможете показать себя достойными нести факел цивилизации, который вам доверила республика». В марте Париж захлестывает волна энтузиазма. Войска готовы немедленно отправляться на далекий остров. Огромная толпа собирается у казарм Пепиньер, люди бросают солдатам цветы, машут шляпами и провожают их до самого вокзала. Слышатся патриотические возгласы, Народ приветствует тех, кто отправляется отстаивать интересы своей страны на Малагасийской земле. На Мадагаскаре добывают золото, серебро, медь, железо и каменный уголь. Страна имеет стратегически важное географическое положение. Через нее пролегает путь в Индию, и господство над этим большим островом позволит Франции занять выгодную геополитическую и экономическую позицию, обеспечит страну рабочей силой и углем. При этом на страницах «Магазен Питуреск» речь идет о том, чтобы избавить Мадагаскар от двух его главных бед, которыми являются ховы и англичане. Примечание: ховы — коренные жители Мадагаскара. Конец примечания. В мае контр-адмирал Бьенеме занимает город Таматава на западном берегу Мадагаскара и освобождает порт Диего Суарес, а генерал Дюшен высаживается в Мадзунге. Примечание. Амеде Пьер Ленард Бьенеме, 1843-1930 годы, военный и политический деятель, контр-адмирал с 1895 года, вице-адмирал с 1900 года, автор книги «Война на море» 1914-1915 годы, «Ошибки и возмездие». Конец примечания. 1 августа на острове Реюньон в ряды французской армии вербуют местных жителей. По закону 1889 года уроженцы колонии подлежат призыву. 21 августа в Андрибе экспедиционный корпус одерживает победу над ховами. Месяц спустя, 30 сентября, генерал Дюшен входит в Антананариву. Мадагаскар, король Индийского океана, становится французским. Остров подчиняется протекторату, более жесткому, чем протекторат 1885 года, а 6 августа 1896 объявляется колонией. Королеву Ранавалону III лишают всех полномочий, и она отправляется в ссылку сначала на остров Реюньон, а затем в Алжир. Надо отметить, что ход этой кампании не получал широкого освещения в прессе. Если англичане передают новости в Лондон через остров Маврикий, то французские депеши обходятся слишком дорого, по 10 франков за слово, так как, чтобы достигнуть Франции, должны обогнуть почти весь африканский континент. Поэтому глава кабинета министров Александр Рибо узнает о взятии Антананариву лишь через 10 дней после того, как это произошло. По данным альманаха Ашет, или малой энциклопедии практической жизни, в этой войне со стороны французов погибло от ранений около 35 человек и 5557 от болезней, что составило четверть всего личного состава. Жертвы катастрофы в Буйзе, произошедшей в мае, не столь впечатляющие. Сотни погибших, в том числе много детей. Стена водохранилища, находящегося в 7 километрах от Эпиналя, снабжающего Восточный канал, обрушилась почти по всей длине, и 7 миллионов кубометров воды с сокрушительной силой хлынули в долину Авера, неся смерть и разрушение. Примечание. Восточный канал — водный путь во Франции, включающий канализованную реку Мёс, Маас, небольшой отрезок канала Марна-Рейн, река Мозель, верхнее течение, и канал Мозель-Сона, соединяет систему внутренних водных путей Бельгии и Франции, сооружен в 1882 году. Конец примечания. Дома были унесены водой вместе с их обитателями. Железная дорога Эпиналь-Шомон отрезана, но заплатив 10 франков за 3 минуты разговора, можно позвонить в Лондон, где с марта по май рассматривается дело писателя Оскара Уайльда. 3 месяца лондонское общество разделено на тех, кто за, и тех, кто против. Книги Уайльда исчезли с прилавков, а его имя с театральных афиш, и никто больше не осмеливается носить увядшую орхидею в петлице. Обыватели связывают Обри Бердслея с этим делом, несмотря на его разногласия с Уайльдом. Приговор Оскару Уайльду, 2 года принудительных работ, не встречает большого отклика во Франции. Писатель отбывает наказание в Редингской тюрьме на юге Англии. Там он пишет свое знаменитое письмо-исповедь, тюремная исповедь, адресованная любовнику лорду Альфреду Дугласу. Выйдя из тюрьмы, Уайльд уезжает во Францию и в 1898 году публикует там поэму «Баллада Редингской тюрьмы». Оскар Уайльд умрет в нищете и одиночестве в 1900 году. Несмотря на то, что в энциклопедии «Ля-Рус» 1895 года издания говорится, что порядочность и нравственный облик людей страдают, когда они покидают свои дома, французам не сидится дома в своей стране, и результатом становятся франко-малагасийские войны. Будущий год будет, как и предыдущие, отмечен катастрофами, забастовками, военными походами, изобретениями, новой модой, новыми песнями, рождениями и смертями. На июнь месяц приходится основание французской Западной Африки, которая объединяет африканские колонии общей площадью 4 425 000 квадратных километров. Затем 29 сентября и 12 декабря Франция присоединяет и острова в океане, которые получат название французской Полинезии, это Хуахине, Бора-Бора и Раятеа, или, как их еще называют, подветренные острова. А французы тем временем напевают модные песенки. Выбор огромен, и, как сказал Бомарше, в наше время то, чего не стоит говорить, поют. Примечание. Севильский цирюльник, 1775 год. Действие первое, явление второе. Наибольшей популярностью пользуется трогательная «Темполеска» в исполнении Миоля, музыка Эжена Футрие, слова Теодора Ботреля. Она у всех на устах. Эта «Темполеска», что ждет меня в земле бретонской, в своей книге «Большой успех и пирожки» Роми пишет, что Миоль во время репетиции замечает некоторый конфуз в третьем куплете. «Твои паруса, старик Жан-Блес, не так белы на бизань-мачте, как кожа Пемполески, что ждет меня в земле бретонской». Примечание. Теодор Ботрель, 1868-1925 годы, бретонский фольклорный поэт и певец. Роми — литературный псевдоним французского писателя, историка, журналиста, антиквара и радиоведущего Робера Микеля, 1905-1995 годы. Конец примечания. В предпоследней строчке, как кожа Пемполески, из-за паузы можно было услышать «кюля-по», что могло вызвать смех, так как «твои паруса, старик Жан-Блес, не так белы, как твоя кожа», звучит не совсем пристойно. Если убрать паузу, то получится ничем не лучше. «Кюля-по ду ля-пен» не так белы, как кожа кролика, поэтому Ботрель заменяет двусмысленную строчку на «кюля-куафе а-ля Пемполез», как чепчик Пемполески, что так навсегда и закрепилось в песне. Пемполеска вновь обретает популярность в 60-е годы 20-го столетия. Примечание цитируется по книге Роми «Большой успех и пирожки», издательство «Серж», 1967 год. Конец примечания. В июне в Парижской опере дают «Тангейзера». Большинство слушателей покорены музыкой Вагнера и остаются равнодушными лишь те, кого несколько лет назад не впечатлила постановка Лоенгрина. Многих привлекает в театр «Жимнас» афиша спектакля по пьесе Марселя Прево с красноречивым названием «Полудевы». А как же национальный праздник? Неужели он предан забвению? Не считая военного парада на аллее Лоншам под изнуряющим солнцем, никакие официальные мероприятия не запланированы. И народ празднует 14 июля кто во что гораст. В кабаках идет гуляние, порядочные люди уезжают за город или запираются дома, вот как они празднуют взятие Бастилии, наш главный праздник, символ освобождения, возмущается хроникер Фигаро. Велосипед скоро заменит лошадь, его используют везде, даже в армии. Капитан Жерар конструирует складной велосипед, который пехота может носить с собой и раскладывать за несколько минут. Как и все новинки, это изобретение подвергается нападкам, но через год успешно пройдет испытание на крупномасштабных военных учениях. Лето 1895 года выдается необыкновенно жарким, даже в сентябре температура доходит до 35,5 градусов по Цельсию. Такого никогда прежде не бывало. Максимально высокие цифры зафиксированы 16 сентября 1847 года и составляли 33,2 градуса по Цельсию. 23 и 24 сентября основана Всеобщая конфедерация труда Франции. Согласно статистике, потребление алкоголя во Франции, которое в 1830 году составляло 1,12 литра на человека, возросло в 1894 году до 4,4 литра, тогда как в Швеции оно уменьшилось благодаря мерам, предпринятым правительством. Шведский предприниматель-химик, изобретатель динамита Альфред Нобель составляет в Париже завещание, согласно которому большая часть его состояния должна пойти на учреждение премии в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и укрепления мира. Текст завещания помещен в сейф Стокгольмского банка. Альфред Нобель умрет в Италии в 1896 году. Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, открывший 8 ноября 1895 года X-лучи, 22 декабря осуществляет первую рентгенографию руки своей супруги. Двумя годами позже рентгенологию уже преподают на большинстве медицинских факультетов Европы. Беда в том, что рентгенологи не знают о риске, которому подвергаются, и не защищаются от излучения. Мужская мода меняется и предписывает, чтобы отныне на брюках были отвороты. Двубортный жилет украшают вышивкой, галстуки носят как обычные, так и бабочки, довершают туалет пристегивающиеся жесткие белые воротнички. Ночью господа, следящие за модой, переодеваются в пижамы английского производства. Себастьян Фор основывает свою газету «Ле Либертер». Примечание. Себастьян Фор, 1858-1942 годы, один из наиболее видных лидеров анархистского движения во Франции. Основатель метода индуктивной педагогики, оратор, автор нескольких книг и основатель анархистского периодического издания «Ле Либертер», «Освободитель». Конец примечания. На улице Шапталь открывает свои двери новый театр «Гран Гиньоль», Парижский театр ужасов, один из родоначальников жанра хоррор. Начинается строительство моста Мирабо, состоялось открытие музея Гольера. Книжная лавка «Эльзевир» предлагает покупателям последние литературные новинки: «Пустыню» Пьера Лути, восьмой том дневника братьев Гонкур, «Плавучий остров» Жюля Верна, «Маленький приход» Альфонсо Доде, «Сад Эпикура» Анатоля Франса, «Топи» Андре Жида, «Города Спруты» Эмиля Верхарна, «Исповедь» Верлена. Во время экскурсии по Парижу путешественник 21 века обязательно остановится у дома номер 14 на бульваре Капуцинов, чтобы прочитать на табличке: «Здесь 28 декабря 1895 года состоялась первая публичная демонстрация движущихся картинок с помощью синематографа, изобретенного братьями Люмьер». «Входите, входите, билет стоит всего 20 су!» — кричит зазывало. Он останавливается возле афиши «Бриспо», на которой черными и красными буквами написано «Синематограф Люмьер». Примечание. Анри Бриспо, 1846-1928 годы, французский художник, писавший в стиле «Belle Époque». Особую известность ему принесли жанровые сценки и изображения фигур в интерьере. Автор ряда рекламных афиш, в том числе для синематографа братьев Люмьер. Конец примечания. Для первого платного публичного сеанса братья Люмьер сознательно выбрали небольшое помещение, чтобы в случае провала убытки были минимальными. Они наняли кассира и киномеханика и сняли за 30 франков в день в подвале Гран-кафе, расположенного в самом центре шикарного парижского квартала, бывший бильярдный зал, декорированный в восточном стиле и названный индийским салоном. Владельцы кафе, не веря в успех предприятия, отказались от 25% своей доли выручки, потом они горько пожалеют об этом. Продрогший зазывало кричит во все горло: «Персонажи в натуральную величину, полная иллюзия реальной жизни, всего за 20 су!» Несколько смельчаков спускаются по лестнице, ведущей в индийский салон. Там, перед натянутым на раму белым полотном, расставлены рядами около сотни плетеных стульев, по большей части пустующих, свет гаснет, раздается потрескивание, на экране появляется изображение закрытых ворот и надпись «Выход рабочих с фабрики». Антуан Люмьер управлял в Лионе заводом по производству фотографических пластинок, на котором работало 800 рабочих. Он привлек к делу своих старших сыновей Луи и Огюста. В 1894 году в Париже Антуан увидел, как работает кинетоскоп Томаса Эдисона, и задумался над тем, как видоизменить этот аппарат, предназначенный для индивидуального просмотра, и сделать из него проектор для широкой публики. Он поделился идеей со своими сыновьями. Луи и Огюст берутся за дело. С помощью системы перфорации Томаса Эдисона можно добиться того, чтобы кадры следовали один за другим. Оставалось решить один важный вопрос: как протягивать киноленту, чтобы изображение оставалось четким и создавало ощущение движения. Огюст Люмьер рассказывает: «Однажды утром, это был уже конец 1894 года, я вошел в комнату брата. Он сообщил мне, что не спал этой ночью и изобрел механизм, взяв за основу принцип швейной машинки, разработанный французом Бартелеми Тимонье в 1830 году, Луи Люмьер изобрел кинематограф. В его аппарате два рычага, вращающиеся при помощи металлического приводного диска, зацепляются за перфорационные отверстия пленки и перемещают ее на один кадр вниз. Каждый кадр задерживается в световом луче объектива на 2,45 секунды. Затем на окно проектора опускается заслонка, а пленка передвигается вниз. На место первого кадра поступает второй и так далее. Зритель не успевает заметить на экране непродолжительные периоды затемнения между кадрами, но они необходимы, иначе получится нагромождение картинок, а не последовательность четких изображений. Какое же имя дать своему изобретению? Антуан Люмьер предлагает сыновьям название «Домитор», но они, следуя моде, предпочитают образовать слово от греческого. Решено, это будет «кинематограф», от греческого «кинема» — «движение» и «графен» — «писать», то есть «записывающее движение». 13 февраля 1895 года братья Люмьер получают патент на аппарат, сконструированный инженером Жюлем Карпантье и снабженный специальной ручкой и проектором, который является одновременно камерой. 22 марта Кинематограф впервые представлен в Обществе содействия национальной промышленности. Второй сеанс проходит в Сорбонне, затем в Лионе во время Конгресса Общества по развитию французской фотографии. Демонстрируется 7 коротких сюжетов, в числе которых первый игровой фильм «Политый поливальщик». 28 декабря в индийском салоне первый публичный сеанс смотрит всего 30 зрителей. Настоящий успех кинематографу придет на следующий день. Восторженные зрители рассказывают всем об увиденных чудесах. Когда директор театра Робер Уден Жорж Мельес попросит Антуана Люмьера продать ему аппарат, тот ответит: «Нет-нет». Кинематограф будет интересен какое-то время как техническая новинка, но у него нет никаких коммерческих перспектив. И все же вскоре приходится увеличить число сеансов. Журналисты, в тот момент гораздо более интересующиеся свадьбой Иветы Жильбер, вынуждены реагировать. Они пишут, что изобретение Люмьеров позволит увековечить воспоминания об умерших. В этом году уходит из жизни Александр Дюма, сын, Берта Моризо, Фридрих Энгельс и Луи Пастер, и появляются на свет те, кому предназначена судьбой стать диктатором, писателем, актером, режиссером, ученым или музыкантом. 1895 год подарил миру драматурга и кинорежиссера Марселя Паньоля 28 февраля, писателей Жана Жиуно 30 марта и Анри де Монтерлана 30 апреля, киноактера Рудольфо Валентино 6 мая, композитора, автора кантаты Кармина Бурана Карла Орфа 10 июля, аргентинского диктатора Хуана Перона 8 октября, поэта Поля Элюара 14 декабря и многих других. Как поется в известной песне: «Ты всего лишь звено в цепи, ты всего лишь в жизни звено, звено радости и тоски, но дойдешь ты до смертной доски, и всему замереть суждено». Примечание. О чем ты думаешь? «Звено» — песня Робера Ламуре и Анри Бортера, 1954 год. Конец книги. Август 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.